«Хочу!» «Хоти!» «Что?» Я придала творческому беспорядку на голове еще большую беспорядочность, совершенно игнорируя говорящего. «Ты что себе позволяешь?» «Все?» Пожав плечами, я с удовольствием продолжила наводить красоту на лице, подвела глаза, удлинила ресницы, накрасила губы, и все это без помощи магии. Варварский способ, но он помогал успокоить нервы и настроиться на нужный лад. «Ты... да ты... ты рабыня моя!» Некогда приятный мужской бас постепенно переходил в визг. «Уже нет, красавчик, рабыней я была 3 желания назад, а сейчас рыбка вольная, так что аривидерчи!» Махнув хвостом, точнее теперь уже рукой, я бросила последний взгляд на свое отражение и, довольная, шагнула в открывшийся переход, оставляя за спиной сердитого кота. Да-да, именно кота. А все потому, что осторожнее нужно быть в своих желаниях. Я в этом убедилась на личном опыте. Впрочем, не будем забегать вперед. Когда-то и я, сертифицированная колдунья с орденом Мерлина по результатам ускоренных курсов, заслуженная баба-яга Темнолесья по блату и дипломированная волшебница, честно отмучилась за школьной партой 13 лет. Думала, что лавра великого мага мне принесут на блюдечке с голубой каемочкой, а лучшие работодатели столицы выстроятся в очередь, лишь бы заполучить меня в свой штат. Словно в подтверждение моих ожиданий, на глаза попалось объявление в газете. Требуется маг с высоким уровнем силы для выполнения трудных и опасных заданий на благо империи. Оплата прямо пропорциональна уровню силы. Я, не мешкая, позвонила по указанному номеру и уже через час собеседовалась в кабинете будущего начальника, восторженно внимая его возвышенным речам. «Дура! Надо было не пафосный бред слушать, а читать контракт. Тогда бы я не попала в переплет. А попала я, так попала. Приключений мне захотелось, ну и признание, чтобы доказать мамуле, бабуле и теткам, что в свои 22 я вполне самостоятельная колдунья, способная себя обеспечить. Идиотка. Лучше бы мозги купила, а не работу искала. Впрочем, о свершившемся, как и о покойниках, либо хорошо, либо никак». После 3 недель стажировки и 2 месяцев работы в корпорации «Империя желаний» я предпочитала все воспринимать с долей юмора и нескончаемым оптимизмом, чему немало способствовали собственноручно приготовленные отвары. Деньги я действительно получала хорошие, выполняя, в принципе, банальную задачу — исполнение желаний заказчиков. А как не исполнить, когда они готовы платить такую цену? Чего только не обещали, чего я только не исполняла. Неограниченные возможности — один из бонусов, предоставляемых «Империей желаний». Жаль, только на сотрудниках этот бонус использовать нельзя, стояла специальная защита. Но вернемся к покинутому мной котику, больше похожему на недовольную панду. А ведь все у мужика имелось, и внешность потрясная, и деньги водились, даже известность приобрел в узких кругах. Так нет же, мало ему было. Пообещал несчастный за исполнение 3 желаний продать душу. Причем, как и я, в контракт не вчитывался. Поставив размашистую подпись, затребовал золотую рыбку. Немедленно. Как известно, желание клиента — закон, так что мне не оставалось ничего иного, как наколдовать аквариум, щелкнуть пальцами, да рухнуть в воду золотой чешуйчатой красавицей. Увидев, какое счастье ему привалило, клиент облобызал место моего временного заточения и начал кружить по квартире, пританцовывая. Все не мог поверить своему счастью. Только вот у меня от его плясок началось банальное головокружение. Пришлось потребовать срочно поставить аквариум на твердую поверхность и озвучить желание. Услышав голос золотой рыбки, клиент тут же взял себя в руки и пожелал много денег. Так много, чтобы в туалете чтобы было, в общем. Желание, конечно, вполне обычное и самое простое, если бы не формулировка. Исполнила. «Ну и где мои деньги?» — поинтересовался мужик 10 минут спустя. «Там, где и заказывали!» — я высунула хвост из воды и плавником указала в сторону санузла. «Оформила в лучшем виде!» Мой творческий подход к исполнению желаний мужик не оценил и продолжал материть, разматывая и разрезая на ровные купюры 2 рулон туалетной бумаги, кои были забиты все подсобные помещения его квартиры. Однако я свое дело знала, поэтому купюры легко принимали в любом магазине. Клиент обрадовался пуще прежнего и ушел в загул. Неделю спустя, когда непросыхающий заказчик затребовал секс-символ своей молодости, Памелу Андерсон. Я только удивленно глаза выпучила, но тоже исполнила. Правда, он исполненному желанию не сильно обрадовался. А кто виноват? Раньше надо было думать. Кто такая Памела Андерсон и сколько ей сейчас стукнуло? Но фатальной ошибкой клиента стала последняя просьба. Стало видно, что он не особо интересовался фильмами и книгами про исполнение желаний, иначе понимал бы, что именно с третьим надо быть осторожнее всего. В общем, пожелал клиент стать мегапопулярным и всеми любимым, чтобы его фотки в соцсетях все лайкали, а видео на Ютубе набирали невиданное количество просмотров. Но что поделаешь, пришлось исполнять. Теперь у него и фанаток, видимо-невидимо, и фотки в соцсетях, и даже лапки. Черному коту в белых сапожках и с разноцветными глазами присвоили звучное имя Жульен и пообещали снять фильм. Но это уже другая история, а мне пора на свидание. «Мирослава, вы, как всегда, обворожительны», — улыбнулся мужчина, отодвигая для меня стул. «Благодарю». Устроившись за столиком, я с удовольствием вытянула ноги, давая им небольшой отдых. Все-таки за полторы недели в образе золотой рыбки я отвыкла передвигаться на своих двоих, так что теперь даже любимые каблуки были не в радость. «Счастлив, что вы позвонили. Честно говоря, даже не надеялся, что так быстро справитесь с заданием». «Ну, клиент попался шаблонный, особых проблем не возникло. Даже немного скучно было. Лучше вы расскажите, как прошел день. Что нового в отделе аналитики?» «Весь день разбирали причину возникновения неучтенной ветки вероятностей. Ох, и досталось нам от шефа!» «Надеюсь, ничего непоправимого не произошло?» «Нет, мы вовремя успели заметить аномалию и переписали всю историю, отвечающую за появление нежелательной развилки». «Ой, как интересно!» Мне действительно было интересно, поскольку возможность работать с реальностями всегда восхищала. Одно время я даже планировала пойти на аналитика, но кто же мне позволит? Мамка, как узнала, чуть волосы все не повыдергивала, отчиму, доказывая, как я не права. А потом в диалог вступила бабушка, и по семейным стопам мне пришлось идти в принудительном порядке, довольствуясь ведьминой силой. Причину возникновения аномальных веток реальностей мы обсуждали с моим визави до самого десерта, искренне наслаждаясь обществом друг друга. Но стоило мне вкусить воздушный крем принесенного пирожного, как собеседник поинтересовался самым нелепым желанием из моей практики. Поступил как-то заказ от парня в стиле 50 Cent, пообещавшего за исполнение желания отработать 100 лет на благо нашей корпорации. В целом ничего необычного, поэтому, вооружившись необходимым инвентарем, я отправилась выполнять. Первые два желания я уже не помню, какой-то стандартный примитив. Зато последнее. Захотел этот загорелый мачо из южных стран стать белым красавцем и каждый день видеть новые женские попки. Извращенец. И? Собеседник аж вперед подался. Исполнила. Теперь этот фаянсовый друг стоит в общественном женском туалете, как раз-таки в холле нашей корпорации. Ему там еще 99 лет и несколько месяцев отрабатывать. «Да, теперь я понимаю, почему вас так любит начальство. Не у каждого сотрудника в нашей империи такая изощренная фантазия». «Я бы сказала, извращенная, но у каждого свое мнение». Внезапно раздался голос над бокалом с водой, а секунду спустя появилась и проекция. «Вольская, начальник на ковер вызывает!» «У меня выходной вообще-то, и завтра тоже!» С неприязнью, разглядывая секретаршу шефа, отозвалась я. «Он требует тебя немедленно, Мирочка! Так что очень советую не выпендриваться и срочно прибыть в офис. Всего хорошего!» Изображение над бокалом пропало вместе с моим настроением. Вот же ж, слов приличных не осталось, и одного дня без меня не могут. «Прости», — вздохнула я, поглядывая на недоеденный десерт. «Ничего страшного», — отмахнулся аналитик. «Как-нибудь еще посидим». «Обязательно», — улыбнулась я и, не удержавшись, зачерпнула ложечкой еще крема. «Прости, шеф, но пока не доем эту прелесть, можешь меня не ждать», — подумала я. Впрочем, из ресторана я выходила с креманкой, смакуя десерт. Распрощавшись с мужчиной из моего романа, шагнула в ближайшую подворотню и открыла переход прямиком в кабинет начальства. А там меня уже ждали. Молодой светловолосый мужчина, одетый в строгий деловой костюм, подписывал многочисленные бумаги, перекладывая листы из одной стопки в другую. Рубиновая сережка в ухе поблескивала, ловя последние лучи заходящего солнца и отбрасывая алые отблески на предметы. Жутковато, но завораживающе. Шагнув из портала, я прошла немного вперед и с удовольствием опустилась в мягкое глубокое кресло, тут же сбрасывая обувь и вытягивая ноющие ноги. Десертная вилка с тихим скрипом скользила по креманке, иногда заставляя мужчину морщиться, но он упорно молчал, делая вид, что позабыл о моем присутствии. Ага, так я и поверила. «Борислав Матвеевич, не соизволите ли вы огласить причину срыва моего законного выходного? Очередного срыва!» Неспешно отодвинув стопку оставшихся документов, начальник защелкнул на фирменной ручке колпачок и отложил ее в сторону. Нарочито небрежным жестом поправив идеально уложенные волосы, затем галстук и манжеты рубашки, он таки соизволил повернуться ко мне. Взгляд не сулил ничего хорошего. «Мирослава Лавровна, о каком выходном речь, когда у нас невыполнение плана? Сроки горят, высшее начальство недовольно!» «Да, вы правы, невыполнение плана — это серьезно. Только гонять надо других сотрудников, а не меня. Я-то свою норму не то что выполнила, а перевыполнила. Поэтому, Борислав Матвеевич, я сейчас встану и пойду». Креманка благополучно исчезла в маленьком портале, отправляясь обратно в ресторан. Туфли же полетели домой, оставляя хозяйку босиком, точнее, в тонких чулках. Не спрашивая разрешения, я поднялась с удобного кресла и направилась на выход, планируя перенестись уже из коридора. Увы, мой начальник, черт, оказался проворнее. «Далеко собралась?» Наглые руки скользнули на талию, прижимая к крепкой мужской груди. «Далеко! А меня с собой возьмешь?» «А у вас график нормированный, Борислав Матвеевич, и до конца рабочего дня еще полтора часа». «Вредина», — хмыкнул шеф, а шаловливые руки скользнули к стратегически важным местам. «Борислав Матвеевич, домогательство на рабочем месте относится к разряду уголовщины. Оно вам надо?» «Надо», — рыкнул начальник, а потом резко повернул меня к себе лицом. «Мира». «Мирослава Лавровна», — педантично поправила я, пытаясь сбросить в конец обнаглевшие конечности, перекочевавшие уже на бедра. «Мирослава Лавровна», — с явной насмешкой повторил шеф, — «ты еще долго будешь надо мной издеваться?» «Не понимаю, о чем речь?» «Еще как понимаешь, рыжая бестия! Ты специально меня провоцируешь, соглашаясь на свидание с этими недоумками из других отделов!» «Чем я занимаюсь в свободное время, вас не касается», — процедила я. «Еще как касается. Надеюсь, ты не забыла, что я сделаю с любым, кто до тебя дотронется». «Ваши угрозы я прекрасно помню, Борислав Матвеевич, а также помню вопрос, на который вы не пожелали дать ответ». «Это какой же?» Я почувствовала, как напрягся шеф, прищурив темные глаза. «Свою жену вы также оберегаете от посягательств мужского пола или только о сотрудниках беспокоитесь?» После этих слов хватка ослабла, и я спокойно отошла в сторону, с равнодушием поглядывая на шефа. Красивый мужик, видный, но ведь кобель кобелем, а жена у него конфетка, глаз не отвести, как хороша. Так нет же, ко мне прицепился, как банный лист, к... И что нашел? Нет, собой я была не дурна, рыжая, с красными перьями шевелюра, желтые глаза и миниатюрная фигура с выдающимися округлостями. Но с женой Борислава не сравнится... А он словно и не видел, какое счастье ему досталось. Гулял на сторону, домой редко возвращался, да все меня в углу зажать пытался. И чего мужику для счастья не хватает? «Борислав Матвеевич, для меня реальное задание есть, или я все-таки могу идти?» «Есть задание, Мирослава Лавровна. Вот, ознакомьтесь. К исполнению можете приступать после законного выходного. На этом все». Протянув мне папку с контрактом нового клиента, шеф дождался, пока я в нее хорошенько вцеплюсь, а потом дернул на себя. Не упала я только благодаря хорошей реакции одного хитрожопого мужика. Он же воспользовался моим минутным замешательством и жадно впился в губы совсем нецеломудренным поцелуем. Облачко с ледяной водой вышло у меня совершенно случайно, честно. Отлаженным до автоматизма движением взмахнула рукой, и холодный поток обрушился на перевозбужденного мужчину. Он отскочил в сторону, уже изрядно подмоченным. Я же, подхватив с пола папку с заданием с вежливой улыбкой, отправилась на выход, чувствуя прожигающий спину взгляд. «Чай не впервой, прорвемся!» Весьма довольная собой, я пожелала злющей секретарше спокойной ночи. Судя по скрежету зубов, она поняла мой намек и перенеслась домой. В родных стенах как-то разом навалилась усталость. Это были долгожданные выходные, когда я планировала отдохнуть всей душой, забыв о работе, и мне их так гадски испортили. Каждая встреча с начальством оставляла на сердце неприятный осадок. На душе начинали скрести кошки, когда я вспоминала, что это кабала на 10 лет. Я прошла на кухню и налила бокал вина, вспоминая, как так глупо попалась. При подписании контракта я была ослеплена обаянием будущего шефа и мысленно потирала руки, предвкушая интересные нестандартные задания. Поэтому на срок действия, подписанный мелким шрифтом, не обратила внимания. Когда же спохватилась, контракт уже вступил в силу. Досрочное расторжение без последствий санкций допускалось только в случае смерти одной стороны или банкротства другой. Банкротиться наша империя желаний пока не собиралась. Да и помирать я тоже не планировала. При других обстоятельствах я бы по этому поводу не убивалась, все же работа веселая и платили хорошо, но вот что делать с Бориславом Матвеевичем, не знала. Целых 10 лет я вынуждена буду терпеть его приставание, если не смогу найти на него управу в рамках условий контракта. К чертям зеленым переживания о нем. Устроившись на диване, я погрузилась в чтение нового задания. Это всегда действовало на меня успокаивающе, помогая привести мысли в порядок. А в спокойных мыслях, как в тихом омуте, могла родиться отменная месть. Новый клиент оказался помешан на фантастике. Ознакомившись с его пожеланиями, я даже присвистнула. Таких оригиналов за время работы мне еще не попадалось. Клиент в обмен на служение корпорации пожелал, чтобы его прихоти выполнял лично мастер Йода. Ну что за невезение, а? Почему другие предпочитали, чтобы их желание выполняла Василиса Прекрасная или Фея Крестная, а мне приходилось принимать облики чужеродных вымышленных персонажей, вроде Гэндальфа и Дамблдора, или плавать в аквариуме с золотой рыбкой, глупо хлопая ртом. Когда заказчик додумался насыпать мне в воду корм, похожий на сушеных червяков, я не выдержала и, набрав воды, выпустила струю мужику в лицо, а потом еле дождалась, когда он свалит из дома, чтобы совершить набег на холодильник. Теперь же я готовилась стать легендарным мастером Йодой, хотя по цвету кожи ему бы больше подошло имя Зеленка. Осознав, в какую сторону потекли мои мысли, я решила со следующей зарплаты закупить успокоительные травы посильнее, чем ромашка и мята. В арсенале моей бабушки имелось множество рецептов самых чудодейственных средств, и некоторые из них я даже успела выучить, пока не избежала доказывать свою самостоятельность. Отложив в сторону папку с договором, я закинула руки за голову и печально посмотрела в потолок. Срок исполнения заказа обычно составлял 15 дней, но в зависимости от сложности мог быть увеличен или уменьшен. Решив не откладывать неприятное на завтра, я отправилась сначала в душ, а потом к большому зеркалу в спальне. Мгновение, и вместо красивой рыжей ведьмочки появилось нечто зелено-ушастое в белом банном халате. Тратить силы на полноценный костюм джедая не особо хотелось, так что пришлось понадеяться на невнимательность заказчика. Бросив на отражение последний взгляд, я тяжело вздохнула и зачитала вслух адрес, указанный в договоре. Меня втянуло в появившуюся воронку портала.